Глава третья. Ася. Евгений Маратович приезжает очень быстро. Я даже передумать не успеваю. Но в голове постоянно крутятся слова подруги. «Прими помощь хоть раз в жизни». Ох, попой чую, ничем хорошим это не кончится. Рядом со входом останавливается тот самый огромный внедорожник, который чуть не пришиб меня накануне. Оттуда выходит Жаров. Красив, как дьявол, в темно-синем костюме, модных солнечных очках. Я аж челюсть роняю. И не только я. Еще половина девчонок, находящихся на улице. Они останавливаются, девичьи щеки мгновенно заливаются румянцем. И даже наша бессменная уборщица Мария Васильевна, волею случая убирающая в этот момент улицу, замирает и кокетливо поправляет волосы. Мужчина подходит ко мне, улыбается. От него очень приятно пахнет. Невольно принюхиваюсь. «Привет. Вот мы и снова встретились». Ухмыляется. «Здрасте». Озираюсь по сторонам. Девчонки таращатся на меня. «Блин, привет, слухи. У меня и так огромные проблемы. Мне кажется, или уборщица грозит мне метлой? Пойдемте в здание». Хватаю Жарова за рукав и тащу внутрь универа. «Так что случилось-то?» Не понимает мужчина. Затаскиваю его в угол. С опаской смотрю по сторонам. «Ого!» – ухмыляется он. «Сразу в уголок? А ты шустрая!» «На нас смотрят!» – шеплю. «Обо мне пойдут слухи!» «Так мы же женимся?» – продолжает лыбиться. «Что у тебя случилось?» Мужчина становится серьезным. Подцепляет мой подбородок. «Я помогу тебе, что бы это ни было. Расскажи». «Ну, в общем, мне вдруг становится очень стыдно». Словно по моей личной жизни уже несколько раз протоптались грязными ботинками, но терять нечего. Так что вкратце озвучиваю свою ситуацию. Евгений Маратович внимательно слушает, не перебивает. На его лице нет ни единой эмоции, как и при вчерашнем разговоре. «Значит, ты беременна от влиятельного человека, и теперь он хочет тебе отомстить?» Задумчиво спрашивает он. «Угу, где ты его откопала?» Вздыхает. «Вас только это волнует?» Рычу. «Тогда мне не нужна ваша помощь. Спасибо». Разворачиваюсь и делаю шаг прочь, но мужчина берет меня за руку, и все тело мгновенно, словно током прошибает. «Куда собралась?» Мягко спрашивает. «Пойдем в твой деканат. Я разберусь». «Но пошли». Продолжая держать меня за руку, мужчина уверенно идет в сторону нужного кабинета. «Откуда он знает, куда идти?» «Мы подходим». «Оставайся здесь, я поговорю, все решу. Только, пожалуйста, не убегай». Евгений Маратович выглядит собранным. «Хорошо, пищу». Он заходит, но оставляет дверь приоткрытой. Осматриваюсь. «Интересно, ничего страшного, если я подслушаю? Совсем чуточку». Делаю тихий шажок, замираю, прислушиваюсь. Разговор уже идет. «Ася?» – слышу офигевший голос декана. «Слишком много Реброва сегодня в моей жизни». «Блин, а мне еще у него сдавать экономику». «А вы кто? Напомните?» – сурово спрашивает он. «Мы с Асей скоро женимся». Голос Жарова звучит весьма дружелюбно, но повисает тишина. «Жених? Что вас смущает?» «Ничего, просто Ася пожаловалась, что вы нарушаете ее права, и это мне не нравится». «Мы не...» «Вы обвиняете ее в том, что она соблазнила вашего спонсора и предлагаете забрать документы». «Она нарушила этичи... с чего?» «Это клевета. И мой адвокат с радостью потренируется, впаяв вам иск на пару миллионов за причинение вреда девушке в положении». «Как в положении?» На моих губах растягивается довольная улыбка. «Что это за странное чувство теплится в груди? Неужели так забота и ощущается? За меня никогда не заступались». «Вот так. И сегодня она очень расстроилась. Это может сказаться на ребенке». «Ну, были фото. Мне нужно рассказывать, что современные технологии позволяют подделать фотографии?» Устало спрашивает Жаров. «Есть более весомые доказательства. Свидетели». «Охренеть. Он просто разделывает нашего декана, как говядинку для жаркого. Я прям слышу, как скрипят шестеренки в деканской лысой голове». «Понятно. В общем, передайте вашему спонсору, если у него к Асе какие-то претензии, пусть обращается к моему адвокату». «Всего доброго». «Ах, да. Если моя невеста пожалуется на плохое отношение преподавателя или прочую дискриминацию... Нет-нет, мы здесь любим ее, она очень хорошая девочка. Отлично, я рад. Всего доброго. Отскакиваю от двери. Делаю вид, что рассматриваю свои тапочки. «Все слышала?» — с улыбкой произносит Жаров. «Пойдем?» — вкладываю ладони в его большую руку. «У меня сейчас пара», — пищу. «Нет, у тебя сейчас отдых», — жестко говорит он. «На ранних сроках вредно так сильно нервничать. Поедем сначала ко мне в офис, подпишем соглашение, затем я тебя домой отвезу. А завтра займемся твоим переездом и оформлением медицинской карты». «Соглашение? Переезд? Офигеваю!» «Да, у меня есть ряд условий, сама понимаешь. Также ты можешь выставить мне свои». Мы подходим к машине. Евгений Маратович открывает мне дверь. Ныряю в шикарный просторный салон. Белая кожа, приборная панель под дерево, классный еловый освежитель воздуха. «Вау!» — срывается с губ. Происходящее начинает мне нравиться. Жаров садится рядом. «Пристегнись». Он говорит очень мягко, но довольно настойчиво. Покорно пристегиваюсь. «Поехали». «Не холодно?» «Нет». «Не душно?» «Все хорошо». «Блин, для меня такое отношение реально в новинку. Очень необычно и странно. Смотрю по сторонам». Мужчина постоянно отвечает на звонки. Невольно начинаю любоваться его профилем. Мужественный, с легкой щетиной, нос прямой, очерченные скулы, волевой подбородок и такие густые ресницы. «Приехали». Он тормозит, а я понимаю, что всю дорогу на него пялилась. Но Жаров не смущает меня, открывает мне дверь. «Пойдем». Я топаю за ним, стараясь слиться с окружающим воздухом. Мы в самом центре, в крутом офисном здании. С мужчиной все здороваются, а на меня смотрят с любопытством. «Проходи». Он открывает белую дверь, пропускает меня в просторный светлый кабинет. Приглашает меня присесть. Сам садится за столом напротив. «Итак, Ася». Вздыхает, надевает очки и достает пакет документов. «Начнем сначала». Я вдруг начинаю сильно нервничать. Почему он так пристально смотрит? Хмурится. «Что-то не так, Евгений Маратович?» Тихо спрашиваю. «Да». Молчим. Он смотрит, а в моей голове роятся вопросы. «И что же?» «Для начала называй меня Женя». Выдыхаю. «И все?» Выгибаю бровь. «С ним так легко общаться. Мужчина явно намного старше. Но я не чувствую себя малолеткой». «Да, с этого начнем». «Хорошо, Женя. Мне неловко». «Ты привыкнешь. Итак, вот наш с тобой брачный договор. Это проект». Я прописал все пункты, нужные мне, а ты, в свою очередь, можешь озвучивать свои требования. Как назло, у меня в голове полнейший швах. Даже не знаю, что мне нужно просить или какие условия ставить. Что это вообще за фиктивный брак такой? То есть спать мне с вами не придется? Гляжу на него с сомнением. Я бы не стал вносить в документ пункты касательно нашей душевной и физической близости. Невозмутимо заявляет Жаров. «Почему?» «Все меняется, Ася. Вдруг мы с тобой поладим?» Подмигивает мне. По телу проносится странная сладкая дрожь. «Так, стоп. Я только что рассталась с самым кретинским кретином в мире. Так что стоит притормозить». «Ладно, держи». Он протягивает мне толстенький, аккуратно сшитый документ. «Но почему я?» Быстро пролистываю, но не могу сосредоточиться. Буквы пляшут перед глазами. К горлу подкатывает тошнота. «Ты в порядке?» – спрашивает Жаров. «Да, я сглатываю образовавшийся в горле ком». «Ася! Ася!» Его голос стремительно удаляется. Все вдруг плывет, тошнота нарастает. Теряю сознание. Падаю куда-то в пустоту. Но вдруг меня обволакивает вкусный мужской аромат. И я возвращаю контроль над телом. «Ах!» – вскрикиваю, понимая, что лежу на диванчике прямо на коленях Жарова. «Что вы?» – начинаю барахтаться, сажусь, волком гляжу на будущего мужа. «Зачем вы меня трогали?» «Ты в обморок упала?» – невозмутимо заявляет мужчина. «Еле поймал». «Спасибо», – бурчу. «Это все стресс. Тебе нужно взять больничный», – уверенно заявляет. «У меня лекции. Возьми у сокурсников. Или не у кого. У подруги, наверное». Вот, я выпишу тебе больничный на недельку. Заодно решим все наши вопросы. Сижу рядом с мужчиной. Мысли бешеными бобиками носятся в голове. Такое чувство, что я попала в параллельную реальность. «Зачем вам... тебе, беременная студентка?» Всхлипываю. «Я не понимаю. Ася. Нет, мне нужен ответ. Нет, бывает так, что просто предлагают помощь. Что от меня нужно?» Он вздыхает, но молчит. «Скажи, или я не подпишу соглашение, умоляюще стану. Ты знаешь, что у меня за беда, а я не знаю ничего. Это нечестно». «Согласен», — он задумывается. «Хорошо, я расскажу. Но надеюсь, что ты не будешь болтать об этом». «Ну, неужели?» Угрюмо гляжу на него. «Мы с вами в разных кругах крутимся. Кому мне рассказывать?» Жаров вздыхает так, что я чувствую себя последней тупицей. «Я занятой человек. В скором времени мои компании будут проводить слияние с другими лабораториями по всей стране. И времени на нормальные отношения с женщинами у меня нет. Все мои начинания в этом вопросе заканчиваются крахом. Я не уделяю времени, много работаю. Все эти конфеты, букеты. Но мне нужен ребенок». Вот теперь я окончательно запуталась. «Зачем?» «Чтобы получить свою компанию целиком. Так-то она принадлежит моему отцу. Но он у меня традиционных взглядов, и если я не женюсь и не предоставлю наследника, мне не видать того, над чем я работал долгие годы. Отец сейчас нездоров, так что, боюсь, времени у меня немного». «Но почему я и ребенок? Уверена, есть куча девушек, которые согласились бы на подобное, родили бы вам, тебе. Так вот, по контракту». «Я знаю», — говорит Жаров, «и уже раздумывал над чем-то подобным, но тут появилась ты, напуганная, готовая совершить самую большую ошибку в своей жизни». Молчу, опускаю взгляд. «И ты мне понравилась. Хорошая девочка, просто оступившаяся. Я вижу, ты в отчаянии, Ася. И если смогу помочь, я это сделаю». «И что будет после рождения ребенка?» Робко спрашиваю. «Тебе решать. Я запишу его на себя, он получит все привилегии моей семьи, статус. Если после его рождения ты не захочешь воспитывать, я заберу малыша себе». «Но он не твой». «Я люблю детей, Ася», — задумчиво произносит мужчина. «А потом ты вольна делать, что хочешь. Я дам достаточно денег, чтобы тебе встать на ноги. Это есть в условиях соглашения. Но одно правило особенно важно. Если кто-то из нас его нарушит, последует немедленное расторжение». «Какое?» «Верность. Я человек публичный. И тебе придется меня сопровождать на светских мероприятиях. Мне не нужны слухи и сплетни. Репутация моей семьи безупречна». Молчу. Уж в верности моей пусть не сомневается. Я мужика к себе на пушечный выстрел не допущу больше. «Давай я отвезу тебя домой. Ты изучишь документ в нормальной обстановке. Вижу, как ты нервничаешь. Если будут вопросы, звони в любое время». «Еще бы. Кусаю губы. Тогда поехали». «А у вас тебя нет других дел?» Огрызаюсь. «Есть. Но моя невеста превыше всего». Скалится. «Я еще не согласилась». Краснею, сама не понимаю, почему. Пока мы едем, играет приятная музыка. Пытаюсь разобраться в себе. Что же делать? Предложение заманчивое, но что стоит за ним? Нужно будет обязательно ознакомиться с тем, что написано мелким шрифтом. «Приехали». Жаров осматривает двор. «Ты уверена, что хочешь провести ночь здесь? Может, лучше сразу ко мне? Мне нужно прочитать документ и немного прийти в себя». Признаюсь, я человек традиционных взглядов. Мне очень тяжело принять такие отношения. Он тепло улыбается. «Рад, что поделилась». «Хорошо, буду ждать твоего звонка». Робко улыбаюсь. «До свидания». Вылезаю и топаю домой. Прикрыв за собой деревянную дверь подъезда, слышу звук уезжающей машины. Поднимаюсь на этаж. «О, Асенька! Меня встречает старушка, хозяйка квартиры. Я рада, что ты приехала». «А в чем дело? Я же вчера заплатила». «Не понимаю». «Так твой муж приезжал?» Она округляет глаза. «Сказал, что ребеночка ждешь». «Муж?» Хмурюсь. «Да, но по нашей договоренности, милая, никаких младенцев в моей квартире». «Тетя Тань». «Нет, нет, Я уже нашла новых квартирантов, место хорошее, с ремонтом. А как же я? У тебя вещей немного было, я собрала. Они в коридоре. Забирай и счастливо оставаться. Кажется, я знаю, что за муж наплел бабульке обо мне. Скреплю зубами. Беру свои скромные пожитки и выхожу к остановке. Вздыхаю, сажусь на скамейку. Достаю мобильный. Кажется, мне придется снова обратиться к Жарову за помощью.